рябина. Ваня и Витя заспорили, кто больше съест рябиновых ягод. В судьи назначили Лену. Пришли к рябине на краю поселка, сорвали по кисти, набрали поровну самых лучших ягод, но хоть они и самые лучшие, а даже глядеть на них было кисло. Встали друг против друга. Лена хлопнула в ладоши. Они стали в раз брать и есть по одной ягодке. Лена следила, и они тоже следили друг за другом, чтобы ягоды не сразу глотать, а вначале раскусывать. «Эх, сладко!» — мужественно говорили соперники и съедали еще по одной. Потом еще по одной и еще. Ели, поглядывали на ладошки, много ли осталось. У первого слезы выступили у Вити. «Проиграл!» — закричала Лена. Она болела за брата. Но Ваня честно сказал, что слезы не в счет, а только кривая сморщенная рожа. Состязание продолжалось. И все-таки выиграл Ваня. От кислой рябины Витя перекосило рот, глаза вытаращились. Ваня, закрепляя победу, еще съел штуки три, но ему стало горько. Язык еле ворочался, стал шершавым, и так было кисло во рту, что хотелось чем-нибудь заесть. «А вон, — показал Витя на крайний забор, — видишь, черноплодка, сладкая взаправду, давай сорвем». «Нехорошо, нельзя, — сказала Лена. Но ей легко было так говорить, она рябинки не попробовала. «Мы немножко, — решил Ваня. Он просунул сквозь изгородь руку, дотянулся до черных матовых ягод и сорвал полную горсть. А обратно у него рука не пролезла, пальцы-то сжались в кулак. Что делать? Ягоды жалко, но и сидеть у забора, как привязанному, тоже стыдно. Еще кто увидит». Так и пришлось разжать пальцы. Ягоды упали на землю. Витя похитрей, он не полез. Шли домой. Лена все издевалась. «Вот как сам забор воришку поймал».